Эпизод 63. Улица Крукливейен, Бьерке, 2 мая 2000 года. Сверре Ульсен сделал приемник погромче. Он неторопливо листал журнал «Женская мода», который взял у матери. По радио говорили о письмах с угрозами, которые получили лидеры профсоюзов. Над окном гостиной из дырки в водосточном желобе капала вода. Ульсен засмеялся. Звук такой же, как в квартире Роя Квинсета, у которого текут водопроводные трубы. Интересно, он что-нибудь уже починил? Ульсен посмотрел на часы. Вечером он собирался пойти в Герберт. Денег у Ульсена почти не осталось. Но на этой неделе он починил старый пылесос, так что, может быть, мать одолжит ему сотенку. Чтоб этот принц сдох. С последнего раза, как он обещал Сверре отдать деньги через пару дней, прошло уже 2 недели, а те, кому Сверре сам был должен, уже начали угрожать ему. И что хуже всего, его столик в пиццерии у Герберта стали занимать другие. Со дня налета на Деннис Кебаб прошло уже много времени. Сидя в пиццерии в последний раз, Ульсен едва утерпел, чтобы не вскочить и не заорать. Это он убил тетку из полиции. И как брызнула фонтаном кровь от последнего удара, и как она кричала, умирая. Правда, тогда Ульсен не знал, что она из полиции, и от вида крови его чуть не вырвало. Но эти подробности оглашать незачем. Чтобы ему сдохнуть, этому принцу. Он ведь знал, что это баба из ищеек. Сверре заработал эти 40 тысяч, никто и не думал этого отрицать, но... Он-то что мог сделать? После того, что случилось, принц запретил Сверре звонить ему. Для безопасности, пока все не уляжется, пояснил он. На улице визгливо скрипнула калитка. Сверре встал, выключил радио и поспешил к двери. Поднимаясь по лестнице, он услышал шаги матери во дворе. Когда Сверре уже был у себя в комнате, в замке лязгнули ключи. Пока мать копошилась внизу, Сверре стоял посреди комнаты и смотрел на себя в зеркало. Он провел рукой по темени, щетка коротких, в миллиметр длиной волос, покалывала пальцы. Ульсен решил для себя, даже если он и получит те 40 тысяч, он устроится на работу. Ему обрыдло торчать дома, и скоро обрыднут соратники в пиццерии у Герберта. В профессиональном училище Ульсен получил специальность электрика, он неплохо ремонтирует электроприборы. Многим электрикам нужны ученики и помощники. Через несколько недель волосы отрастут, и татуировки Зиг Хайль на затылке не будет видно. Да, волосы. Он вдруг вспомнил, как этой ночью ему звонил полицейский с трённелакским выговором и спрашивал, не рыжие ли у него волосы. Утром, проснувшись, Сверре решил было, что все это ему приснилось, но за завтраком мать спросила, кто это еще звонит ему в 4 ночи. Сверре перевел взгляд в зеркало на стены. Фотография фюрера, плакат с концерта Бурзума, флаг со свастикой, железные кресты и плакаты Бладенхана, срисованные из тех, что печатали в войну по приказу Йозефа Геббельса. Впервые Сверре подумал, что его комната похожа на комнату подростка. Если вместо фашистского знамени повесить плакат «Манчестер Юнайтед», а вместо Генриха Гиммлера Дэвида Бекхэма, можно будет подумать, что здесь живет 14-летний пацан. «Сверре!» — позвала мать. Ульсен закрыл глаза. «Сверре!» Опять та же картина. Она постоянно перед глазами. «Да!» — крикнул он так громко, что заболела голова. «Тут с тобой пришли поговорить!» «Тут? С ним?» Сверре открыл глаза и нерешительно посмотрел на свое отражение в зеркале. Но сюда никто не мог прийти. Насколько Ульсен помнил, он никому не рассказывал, где живет. Сердце застучало. «Может, опять этот трённелакский полицейский?» Ульсен уже направился к двери, когда она распахнулась. «Добрый день, Ульсен». В окне у лестницы горело заходящее весеннее солнце, и Сверре мог различить только силуэт вошедшего. Но голос он узнал сразу. «Ты не рад меня видеть?» Принц закрыл за собой дверь и с любопытством посмотрел на стены. «Ну, у тебя и комнатка». «Почему она тебя впустила?» «Я показал твоей матери вот это». Принц помахал удостоверением с золоченым гербом на голубом фоне. На обороте карточки стояла «Полиция». «Вот черт!» — сглотнул Сверра. «Настоящее?» «Почем я знаю?» «Расслабься, Ульсен, присядь». Принц указал ему на кровать, а сам сел верхом на стул у письменного стола. «Зачем ты пришел?» — спросил Сверра, садясь на дальний угол кровати. «А ты как думаешь?» — принц широко улыбнулся ему. «Надо рассчитаться с тобой, Ульсен». «Рассчитаться?» Сверра все не мог прийти в себя. Откуда принц узнал, что он живет здесь? Еще это удостоверение. Сверра снова посмотрел на принца и вдруг подумал, что тот вполне может работать в полиции. Вечная улыбка, холодный взгляд, искусственный загар, накачанные мышцы, короткая куртка из мягкой черной кожи, синие брюки. Странно, что Ульсен не догадывался раньше. «Да», — принц продолжал улыбаться, — «надо рассчитаться». Он достал из внутреннего кармана конверт и протянул его Сверре. Наконец-то Сверре на секунду нервно улыбнулся и сунул в конверт руку. «Что это?» — спросил он, доставая сложенный лист бумаги. «Список 8 человек, которым скоро наведаются ребята из отдела убийств, и наверняка возьмут кровь на анализ ДНК, чтобы сверить с ДНК перхоти с твоей шапки, которую они нашли на месте преступления». «Моей шапки? Ты ж говорил, что нашел ее в машине и сжег!» Сверре в ужасе посмотрел на принца. Тот с виноватым видом покачал головой. «Выходит, я вернулся на место преступления. Там стояла молодая, перепуганная до смерти парочка и ждала полицию. Должно быть, я уронил шапку в снег в нескольких метрах от тела». Сверра схватился за голову. «Тебя что-то смущает, Ульсен?» Сверра кивнул и попытался улыбнуться, но губы не слушались. «Мне объяснить?» Сверра опять кивнул. «Когда убивают полицейского, дело расследуется в первоочередном порядке. Убийцу ищут, пока не найдут, неважно, сколько на это уйдет времени. В должностной инструкции этого не прописано, но сыщики никогда не останавливаются перед выбором средств, когда жертва кто-то из них. Не просто убивать полицейских, ведь следаки не уймутся, пока не схватят, он указал на Сверре, виновного. Это вопрос времени. И я решил помочь следствию, чтобы тебе не так долго пришлось ждать. Но... ты, наверное, думаешь, с чего бы мне помогать полиции, ведь, понятное дело, ты сразу сдашь меня, чтобы тебе скостили срок. Сверра сглотнул. Он попытался понять услышанное, но оно никак не хотело укладываться в голове. «Конечно, эта задачка не из простых». Принц провел пальцем по висящему на стене ордену Железного Креста, дешевой подделки. «Разумеется, я мог бы пристрелить тебя сразу после убийства. Но тогда полиция поняла бы, что у тебя есть сообщник, который хочет замести следы, и охота бы продолжалась». Он снял железный крест со стены и надел на шею поверх кожаной куртки. «Был другой вариант – самому раскрыть это дело, пристрелить тебя во время ареста и обставить все так, будто ты пытался оказать сопротивление. Проблема в том, что... если я раскрыл бы дело в одиночку, это показалось бы чересчур странным. Появились бы всякие подозрения, тем более, что я был последним, кто видел Элен Йельтон в живых». Вдруг он рассмеялся. «Не трясись ты так, Ульсен. Я же говорю, что этот вариант я отбросил. Я решил просто посидеть в сторонке, но постоянно поглядывать, вычислили тебя или еще нет. Как только они подберутся слишком близко... я собирался вступить в игру и на последнем этапе перехватить эстафетную палочку. Кстати, на твой след наткнулся тот пьянчуга, который сейчас работает в СБП». «Так ты легавый?» «Дашь поносить?» — принц указал на железный крест. «Не бери в голову. Я прежде всего солдат, как и ты, Ульсен. У корабля должен быть прочный корпус. Маленькой течи хватит, чтобы он пошел ко дну. Сейчас я рассказал тебе, кто я такой. Понимаешь, что это значит?» У Сверра так пересохло во рту и горле, что он больше не мог глотать. Его охватил страх. Смертельный страх. «Это значит, что я не могу выпустить тебя из этой комнаты живым. Понимаешь?» «Да», — голос у Сверра стал хриплым. «А мои деньги?» Принц сунул руку под куртку и достал пистолет. «Сиди смирно». Он подошел к кровати, сел рядом со Сверра и, держа пистолет обеими руками, направил дуло на дверь. «Пистолет Глюка — самое точное оружие в мире. Только вчера получил его из Германии, номер сточен. На черном рынке стоит 8000 крон. Считай, это первый взнос». Раздался щелчок, Сверра вздрогнул и, широко раскрыв глаза, уставился на маленькую дыру в двери. В полоске солнечного света, которая как лазерный луч выходила из дыры и пронизывала комнату, играла пыль. «На!» — принц бросил пистолет Сверра, встал и отошел к двери. «Держи крепче. Правда, идеально сбалансирован». Сверра безвольно вцепился в рукоятку пистолета. По спине градом катился пот. Потолок течет. Вот и все, о чем он думал. Пуля проделала еще одну дырку в потолке, а они с матерью до сих пор не договорятся с ремонтниками. Ульсен думал об этом и ждал. Он закрыл глаза. «Сверре!» У нее такой голос, будто она выпила. Он стиснул пистолет. «У нее всегда такой голос». Ульсен снова открыл глаза и увидел, как принц, как в замедленной съемке, развернулся у двери. Обеими руками он держал блестящий черный Смит Вессон. «Сверре!» Из дула вырвалось желтое пламя. Ульсен представил себе мать, которая стоит внизу у лестницы. Через мгновение пуля попала ему в лоб, вышла через затылок, через слово «Хайль» в татуировке «Зиг Хайль», пробила деревянную панель облицовки, прошла сквозь утеплитель и застряла во внешней стене. Но в этот момент Сверре Ульсен был уже мертв.